Глава 11. Сам дурак. Сегодня у меня индивидуальная тренировка с Яшиным. Натягиваем с ним броски. Поводок отпускать не нужно даже после проведения приема. Дергаю его за самбовку. Натягивай. Это ограничивает движение корпуса противника. И ожидай сразу атаку ногами. Отдыхай пока. Ухожу к окну. Бес. Добрый вечер. Как самочувствие? Аиша. Добрый вечер, Бесса. Все обошлось, спасибо. А у тебя? Я в порядке. Мы можем увидеться сегодня или завтра. Увидеться это... Ах, черт, я не конкретный. Просто я готов на любую версию. Я могу набрать? Удобно говорить? Нет, лекция. Позже. Открываю свое расписание в телефоне. Я до 8, а у нее сеансы сразу после. Можно сегодня. Но сегодня она не может. Завтра в целом тоже можно, если Марат младшую группу возьмет. Но может ли она? Да, удурчённо бормочу я. Попробуй тут женись. Куда приглашать-то? В кино пошлятина. Да и не хочу я кино. С ней хочу говорить. В ресторан? Ну, тоже такое. Театр? Сезон еще не открыт. Нахмурившись, смотрю в окно. Пальцы машинально стучат по стене. «Иван!» «Что?» «Ладно, ничего». Запрыгивает на подоконник, смотрит мне в глаза. «Может, помощь нужна?» «Куда девушку пригласить?» Решаюсь я. «Чтобы не банально, но без суеты». Яшин расплывается в улыбке. «Щеки порвешь», ухмыляюсь я. «Уточняющий вопрос тогда. А она уже беременна?» «Да ё-моё!» Закатываю я глаза. «Усёк. Сейчас». Поднимает свой телефон с подоконника. «Теплоход, речная прогулка, верхняя открытая палуба, вип-диваны с палантином. Кухня там вполне себе, музычка приятная. Могу прямо сейчас купить билеты на сайте». «Спасибо, сейчас не надо. Скинь мне ссылочку». «Отдохнул? Поехали дальше». После тренировки скидываю Аише приглашение на прогулку. Не читает. Сегодня у мелких тренировки нет, но я попросил приехать некоторых, чтобы раздать спортпит. Приклеиваю лейкопластырь к банкам, маркером подписываю. Утро, вечер и утро. Держи, воробей. Лекарство? Подозрительно. Нет, это... Встряхиваю баночкой, чтобы мышцы лучше развивались. А это витамины. Откручивает крышку, нюхает. Фу, морщится. Здоровенные. Раскусишь. Не пропускать, лишние не пить. Воспитателю своему отдашь, у нее стоять будут. Я ей написал. Детям у себя лекарств никаких держать нельзя, даже безобидных. Складывает в рюкзак. Ну все, свободен. По улице не шатайся, давай сразу в интернат. А у нас сегодня здесь игры. Какие еще игры? Игры. Все наши приехали. Интересное кино. Почему я не в курсе? Выхожу из кабинета. Яшина Ярославна ведет группу малышни в свободный зал. У меня уже практически все старшие переженились, только Шмелев еще в свободном полете, а я все торможу. Но с порога же замуж не позовешь. Здравствуйте, Бесса Давидович. Привет, а что происходит? Мы решили встретиться и поиграть в импульс. А я почему не в курсе? А вам зачем? У вас и так личной жизни никакой. Яшин уже поделился моим горем. Я сама, в общем. «У меня вот», — поднимает пакет, — «презенты из молодежной политики. Поиграем, раздам». «Так, и родители в курсе?» «Конечно. У нас же общий чат. Я всем сообщила». «Яся деятельная девчонка. Надо ее совсем забирать. На полставки хотя бы. Как педагога-организатора. Дети ее любят. Но только вот с грядущей оптимизацией вряд ли я эту должность открою». «Я все пофоткаю и на сайт выложу», — обещает она. «Окей. Молодец. Провожаю их взглядом. Играйте. Импульс – хорошее дело. Развивает чувство тела соперника и реакцию. И сайт хорошо. Моя гвардия растет. Мне гордо. Аиша?» Сзади Аленкин голос. От имени меня внутренне подкидывает. Оборачиваюсь. Говорит по телефону. «Ты бы хоть в гости к нам заехала. Посмотрела Спарту. Идет мимо меня. А вдруг мы тебя уговорим поучаствовать в каком-нибудь нашем проекте? Притормаживаю Аленку за локоть, нахально подслушивая разговор. «Бесса не приглашал?» С претензией смотрит на меня Алена, стуча мне пальцем по лбу. Растерянно развожу руками. Ну, как-то не к месту было. «Это он просто не успел. Он же у нас всегда... В общем, я тебя приглашаю. Тем более, что ты мне обещала рецензию на методичку». «Не сегодня?» Уходит по коридору дальше. «Давай я тебе ее завезу». «Измаил, это где?» «А, поняла. Во сколько ты там будешь?» «О, в 8 не смогу. Придумаю что-нибудь». «Алена!» – догоняю ее. «Давай свою методичку, я завезу». «Да, да, да. И не надо с таким умилением на меня смотреть. Я ищу встречи с ней, да». Аленка тактичная, прячет улыбку, отдает методичку без всяких комментариев. «Удачи!» – вслед. «Пригодится». «Измаил – приличный ресторан. В джинсах я туда по дресс-коду не зайду. Привожу себя в порядок дома. Брюки, ремень, рубашка, туфли. И я все, конечно, понимаю, что это не совсем тактично, и даже то, что она может быть там не одна, в компании, с мужчиной». «С мужчиной?» «С мужчиной, да, Бес. Она красивая женщина. Ты думаешь, вокруг нее мало мужчин? Ну вот и проясним сразу обстановку. Терпеть не могу неопределенность. Вообще-то надо позвонить и предупредить, что ты подъедешь, и поинтересоваться, удобно ли это. Но где логика, а где я сейчас? Горит эта логика синим пламенем, и от этого огня плавится мой мозг. Так нельзя, идут внутри меня споры, пока я еду. Нельзя. Но могу я в Измаил попасть случайно, в конце концов. Паркую машину, несколько капель падает на стекло. Торопясь, захожу внутрь. Медленно иду между столиками. Аиши нет. Выхожу на балкон. Там 4 столика. И затем, что у балконных перил, Аиша. Спиной ко мне. Тянется к бокалу с вином, демонстрируя глубокий вырез на спине и красивые лопатки. Волосы собраны наверх. В ушах длинные серьги. Не одна. С мужиком. Застываю. Прояснил? Этот вечер подарили не мне? Понятно. В груди плавится сталь, обжигая внутренности, а на улице дождь. «Я, Владимир, этого и не обещала», — доносится ее голос на фоне шелеста капель. «Не обещала, да», — плыву я на своей коматозной волне. «Цветы для девушки?» — подходит ко мне женщина с корзиной роз. Отдаю ей деньги, кивая взглядом на Аишу, разворот на 180 и быстрым шагом ухожу отсюда нахрен. Вылетаю под дождь. Что с этим делать, я буду думать потом. А сейчас я просто пытаюсь остудить под дождем эту обжигающую лаву в груди. Опираюсь спиной на тачку, поднимаю лицо к небу, ловя капли. Рубашка насквозь. В горле ком. Мой телефон в кармане звонит. Ахметов, не глядя, подношу к уху. «И где же ты?» Наглец Ахметов. С каплей яда, но в голосе улыбка. «Аиша. Внизу. Сквозь зубы. Зонт есть?» «Найду». Вытаскиваю из багажника свой черный зонт, раскрываю. Меня уже, конечно, не спасет. С колотящимся сердцем иду к крыльцу. Выходит с букетом в руках, платье в пол, шпильки. Охуительное просто. Прячу ее под зонт, притягивая за талию ближе. Смотрю в глаза. Мои ноздри подрагивают. Вокруг нас льется, как из ведра. «Оправдываться не буду», — прищуривается она, глаза улыбаются. «Сам дурак». «Согласен», опуская взгляд с усмешкой. «Ушла от него. Ко мне. Я почти эмоционально простил. Почти». Ее пальчики скользят по моему затылку, взъерошивая короткие волосы. Закрываю глаза, прислушиваясь к этому волшебному ощущению. «Поехали. Высушим тебя». «Или тебя намочим». «К тебе или ко мне?» «Ко мне».